Стоя, Петканов усмехался, садясь в ЗИЛ, который подогнали для него к ступеням здания Народного суда. Он-то ездил на «Мерседесе», по крайней мере, в последние годы. Та «Чайка», которую они ему предоставляли до сих пор, тоже вполне годилась, только тормозила туговато. А вот сегодня под каким-то предлогом ему пригнали этот паршивый ЗИЛ образца 60-х. Ладно, этим его не возьмешь. Пусть хоть джип присылают. Настроение у него от этого не станет хуже. Важно то, что происходит в суде. А там у него сегодня выдался удачный денек. Ну и погонял же он сегодня этого тощего лупоглазого интеллигентика, которого они напустили на него. Старая лиса заставила их сегодня поплясать под свою дудку. Устраиваясь на непривычном сиденье ЗИЛа, он стал делиться своими соображениями с охраной. «Со старой лисой, — начал он, — дело обстоит так». Резкий стальной выкрик трамвайных тормозов. Трамвай, идущий по бульвару, вдруг остановился. Остановился и ЗИЛ. «Ну что ты скажешь? Все у них ломается. Даже автобусов водить не могут». Он вгляделся в толпу за расставленными кое-как барьерами. «Что-то их уж слишком близко подпускают», — подумал он, «куда ближе, чем когда-то к его «Мерседесу». За самым ближним из барьеров Петканов увидел нескольких молодых хулиганов, грозивших ему кулаками. «Эх вы!» — молча отозвался он на их крики. «Это же я обул вас в эти самые ботинки!» «Я построил больницу, где вас рожали. Я построил вам школу, дал пенсию вашим папашам. Я защитил страну от оккупации, а вы, засранцы, смеете грозить мне кулаками». Но они уже не только грозили. Они отодвинули барьеры, и несколько молодчиков бросились к машине. «Дерьмо собачье, дерьмо, перевертыши, прохиндеи!» Так вот почему ему подсунули ЗИЛ. Они решили разделаться с ним прямо под открытым небом. Тут он уткнулся лицом вниз, прямо в потертый красный коврик на дне машины, а на него всем своим весом навалился милиционер. Затем затарахтели громовые металлические удары, и шершавый красный коврик больно мазнул его по лицу, когда ЗИЛ рванулся с места и полным ходом с визгом обогнал вагон трамвая. Так он и лежал, прижавшись к полу, пока машина не въехала во внутренний двор Министерства юстиции, бывшая служба государственной безопасности. «Ух ты!» — произнес, распрямляясь, прикрывавший Петканова своим телом милиционер. «Дед-то наш никак обделался!» Он засмеялся, и водитель со вторым охранником захохотали тоже. «Дерьмо у него в обеих штанинах!» — прокомментировал водитель. Они потешались над ним весь обратный путь до шестого этажа. Специально вели его кружным путем, чтобы встретить как можно больше народу, и каждый раз придумывали новую фразу. «Дядя штанишки заморал», — говорили они. «Президенту на горшочек пора», — ржали во все горло, довольные своим убогим остроумием. В конце концов они привели его в его комнату и оставили там приводить себя в порядок. Спустя полчаса прибыл с извинением Салинский. «Прошу упростить за оплошность охраны». «Да, растерялись они. В противном случае вы бы уже могли показывать мое тело американским журналистам». Он представил себе эти лживые газетные заголовки. Вспомнил читу Чаушеску, их распластанные у стены тела. Выследили и расстреляли по-скорому после тайного судилища. «Забей кол вурдалака, быстрей, быстрей!» Тело Николая, которого он на многих встречах обнимал. В нем нет теперь жизни. Воротничок все так же чист, галстук аккуратно повязан, ироническая полуулыбка на губах. На тех губах, которым он столько раз прикасался при ритуальных поцелуях в аэропорту. А глаза остались открытыми. Вспомнил Стоя. Чаушеску мертв. Его труп показывали по румынскому телевидению, а глаза у него все еще были открыты. Что ж, ни у кого там не хватило смелости закрыть их. «Совсем не то, что вы подумали», — объяснял Салинский. «Просто мальчишки, которым хотелось побарабанить по крыше автомобиля. У них и оружия-то никакого не было». «В следующий раз вы им дадите!» И погрузился в молчание. Салинский уже прослышал о конфузе, приключившемся с бывшим президентом. Пожалуй, он впервые выглядит так. Съежившийся, жалкий, самый обыкновенный старик, сгорбившийся за столом перед полупустой банкой йогурта. И вдруг он заговорил. «Они любили меня», — произнес он. «Мой народ меня любил!» «Оставить без ответа эту реплику?» — думал Салинский. «Но ради чего? Только потому, что тиран навалил в штаны? Я же генеральный прокурор, и таковым останусь при любых обстоятельствах. Об этом нельзя забывать». И он произнес спокойно и уверенно. «Они вас ненавидели! Ненавидели и боялись!» «Больно просто у тебя выходит», — тут же откликнулся Петканов. «Конечно, тебя это больше устраивает. Вот ты и врешь. Они ненавидели вас. Они говорили, что любят меня. Много раз говорили. Если встать над человеком с палкой и велеть ему признаваться в любви к вам и все время бить его и бить, рано или поздно он скажет все, что вы хотите услышать. Ничего подобного. Они любили меня». — повторил Петканов. — Они называли меня отцом народа. Я посвятил им всю свою жизнь, и они это знали. — Это вы называли себя отцом народа, а лозунгами размахивали тайные агенты в штатском. Вот и все. Все ненавидели вас. Не обращая больше внимания на Салинского, бывший президент встал, подошел к своей кровати в углу комнаты и лег. Снова повторил себе потолку Салинскому, застывшему в дверях безмолвному охраннику. «Они меня любили! Вот что вам как кость в горле, и никогда вы с этим не примиритесь! Запомни!» И закрыл глаза. Лежа в кровати, он, казалось, снова обретал твердость и упрямство. Плоть была дряблой. В складках... Но костяк проступал резко и отчетливо. Салинский хотел уже отвести взгляд, как вдруг заметил стоявшую под низкой кроватью глиняную плошку, из которой тянулись по полу зеленые побеги. Значит, слухи не врут? Стоя Петканов и в самом деле ставит дикую герань под кровать, суеверно воображая, что это принесет ему крепкое здоровье и долголетие. Всего лишь вздорная причуда диктатора. Но сейчас она испугала прокурора. Крепкое здоровье и долгая жизнь. Петканов любит хвастаться, что и отец, его и дед дожили до 100 лет. Этак и он протянет еще 1/4 века. Перед глазами Петра вдруг возникла картина будущей реабилитации президента. Он представил себе телесериал «Стоя, Петканов. Моя жизнь и мое время» с 90-летним звездой в главной роли, и себя, изображенным в этом сериале последним подлецом. Бывший президент захрапел. Даже в этом он непредсказуем. В его храпе нет ничего болезненного и смешного. Напротив, это был властный храп, объявляющий, что аудиенция закончена. Генеральный прокурор послушно направился к двери. Он... разочаровался в людях. Они спасались бегством, умирали, хворали. Как истый крестьянин, он презирал хворь. Они становились покорными, слабели, дряхлели. Чему он выучился в Варкове? Он прошел там испытание на прочность, каторжный труд, побои тюремщиков, постоянное тревожное ожидание. Вот-вот снова нагрянут фашисты в зеленых рубашках с дубинками в руках. Железногвардейцы забили насмерть шестерых его товарищей по камере, пока охрана преспокойно играла в карты. Человек, прошедший суровую школу Варкова, любил повторять, Петканов, не изменит делу социализма и коммунизма. А что шепнул ему товарищ во время прогулки в тюремном дворе в его первую неделю пребывания в Варкове? В стенах тюремных узнаешь ты, камни дробятся, а души тверды. Он остался верным. Его страна была самым верным из союзников Советского Союза. А потом началось предательство, и все развалилось. Как крепки они были совсем недавно, как едины, какое уважение внушали они всему миру, какой страх. В 1968 году мир увидел, что такое решительная и твердая братская помощь. Во Вьетнаме провалилась империалистическая авантюра фашистской Америки. Социализм могучий поступью повсюду продвигался вперед. В Азии, в Африке, в Европе. Это было время великой надежды, когда вожди социализма непоколебимо стояли рядом, плечом к плечу. А взгляните на них теперь. Эрих сбежал в Москву, спрятался, словно крыса, в чилийском посольстве и ждет самолета, чтобы перебраться в Северную Корею. Кадар умер, но сперва предательски открыл свои границы. Венграм никогда нельзя верить. И Гусак тоже умер, сжираемый раком. Он с перепугу позволил свершить над собой предсмертный обряд папу в сутане. А сломал его тот писака, которого ему давно надо было скрутить. Ярузельский, наоборот, переметнулся на другую сторону. Утверждает, что поверил в капитализм. Чаушеску тот, по крайней мере, пал в борьбе, если бегство и расстрел считать борьбой. Он всегда был лошадкой с Норовом. Николая всю свою выгоду выискивал. Бил и под тем, и по другим воротам. Отказался присоединиться к братской акции 68-го года. Но все-таки у него был крепкий хребет. И он до самого конца старался не отпускать вожжи. А хуже всех этот придурок в Кремле. Тот, которому птичка на голову нагадила. Ввязался в рекламную дуэль с Рейганом. «Позвольте мне пожертвовать еще некоторым количеством СС-20, а вы будьте так любезны, поместите меня на обложку журнала «Тайм». «Человек года, женщина года», — вспоминал Петканов. «Русские теперь не могут даже водочным ларьком управлять. Возьмите только этот неудавшийся переворот. Бедняжка Горбачев, как он попался на этом?» Как до трогательного жалкие ГКЧПисты! Очевидная же вещь! Захвати радио и телевидение, захвати редакции газет, захвати парламентские издания и нейтрализуй опасных людей. А они что сделали? Позволили этому фашисту Ельцину разыграть из себя героя? Куда же годятся все уроки истории, если даже русские не могут организовать переворот? И вот остался он один. Он видел, как это надвигалось, чувствовал возможность этого, по крайней мере, с тех пор, когда в 983 году СЭФ резко поднял цены на нефть. А потом Горбачев начал выписывать кренделя вокруг Запада, клянчить доллары и прочие там блага. Вот и полетело все к черту в пекло, и сам Горбачев туда же. Он, говорят, теперь профессор в Штатах, получает там чаевые. «Благодарю вас, мистер президент, сэр!» И разлетелся Советский Союз к чертовой матери. И ГДР тоже к чертовой матери. Чехословакию еще и перекусят пополам, как морковку. Югославию тоже разделали на куски. А что случилось с ГДР? Притопали туда капиталисты, всех разорили, объявили производство неэффективным, повыгоняли всех с работы, да еще и прихватили себе каждый по старинному особняку. Все законы подогнали под капиталистические и все дела. И полетела к чертям ГДР. Та белобрысая сучка-бегунья, чемпионка всех чемпионатов, Только это от ГДР и осталось. А граждане ее превратились в восточников, граждан четвертого сорта, презираемых, безработных со смешными малолитражками, экспонаты из зоопарка. А он остался. В стенах тюремных, узнаешь ты, камни дробятся, а души тверды. Он сидел в тюрьме и раньше, с нее все начиналось. Там он научился быть крепче гранитных камней. Таким он и останется. Он не поползет к попу, как гусок, и в Москву не драпанет он, как Эрих. Эти новые правители, фашисты, природолюбцы, вздумали привлечь его к ответственности. Они точно знают, чего хотят. Старый обессилевший человек сознается в чем угодно, лишь бы ему сохранили жизнь. И он им очень тонко подыграл. Еще на следствии. Сотрудничать он отказывается, власть их не признает, отвергает их буржуазную юстицию и при этом все время твердит, что его единственное желание — удалиться на покой куда-нибудь в деревню и мирно доживать там свой век. День за днем долдонил он это, пока не уверился в том, что им до зарезу нужен гласный судебный процесс, на что он и рассчитывал. Его не беспокоило, что с ним самим случилось, но его беспокоило, что случилось с его идеалами. На ступенях мавзолея первого вождя торгуют порнографией. Попы сели за стол и ноги на стол. Заморские капиталисты рыщут по стране, принюхиваются, как псы к сучке. Этот кронпринц, как его опять величают в газетах, приглядывается к фамильным дворцам и твердит, что и не думает вернуться сюда, как монарх. Он просто в качестве обыкновенного бизнесмена хотел бы помочь своей родине. Прислал на разведку жену. Та отправилась на футбольный матч, и весь стадион забыл про игру. А эти вечные разговоры о том, что людям надо дать возможность на референдуме решить вопрос о монархии, будто он давным-давно уже не решен. Старые штучки. Почему бы газетам не опубликовать фотографию трех дядюшек, этого самого кронпринца в форме Железной гвардии? Вот так и получилось, что он, верный продолжатель, долгие годы стоявший у штурвала страны, стал единственным защитником социализма. Этот лопух Горбачев профукал социализм. Все профукал. Прибыл сюда с такой помпой, выкрикнул два своих знаменитых словечка, думал, будет буря аплодисментов. И тут же объявил, что он, к сожалению, больше не может продавать нам нефть на наши деньги. Только, видите ли, за твердую валюту. Это надо же! Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза выдавливает американские доллары у самого верного из его союзников. Когда ему объясняли, что у страны мало валюты, Горбачев отвечал, что надо переходить к более открытой экономике, тогда малые доллары появятся. Тем, что случилось дальше, Петканов вполне может гордиться. «Товарищ генеральный секретарь», — сказал он, «у меня есть предложение по своему собственному варианту перестройки. Моя страна испытывает сейчас некоторые временные трудности, нам с вами известны их причины. Наши народы всегда стремились к самому тесному сотрудничеству на пути социализма. Мы были вашим верным союзником, когда контрреволюция подняла голову в 68-м году. И вот вы прибываете сюда и объявляете, что не можете больше принимать нашу валюту, тем самым намечая некое разобщение между нашими странами. Это решение не представляется мне неизбежным и, позвольте мне сказать откровенно, братским поступком. Я хотел бы предложить вам другую идею, другой взгляд на будущее. Не в одиночку искать тропинку через каменные реки по пути к горным вершинам, а идти вместе. Я предлагаю более тесное сотрудничество». Горбачев явно заинтересовался. «Что вы имеете в виду?» — спросил он. Я предлагаю полное политическое объединение наших государств». Вот этого Горбачев не ждал. Этого в протоколах не предусматривалось. Он приехал объяснить верному продолжателю, как ему следует управляться со своей страной, и уже заранее ожидал, что ему придется иметь дело с замшелым идиотом старой выучки, одним из тех, кто не понимает направления изменений. Но у него, у Петканова, оказались собственные планы, и это не очень-то понравилось русскому гостю. «Объясните подробнее», — сказал Горбачев. Он объяснил. Он говорил о неизменной приверженности его страны к социализму, интернационализму и миру. Он сослался на вековую борьбу своего народа, на его давние стремления. Он откровенно говорил и о сложностях, которые непременно возникнут и могут сослужить плохую службу строительству социализма, если партия и государство их вовремя не распознают и не предпримут совместных целенаправленных действий. Весьма кстати, хотя и мимоходом, он вспомнил о своем юношеском прозрении на горе Рекоша и закончил воодушевленной речью о будущем, об их совместных успехах в преодолении трудностей. «Насколько я понял, выслушав все, — сказал Горбачев, — вы предлагаете, чтобы ваша страна вошла в СССР как 16-я республика?» «Именно так».